Глава 10. Неожиданный визит. Следующие несколько дней слились в один, и я ужасно выдохлась. Совсем забыла, насколько утомительна подготовка к приему, если ты не просто гость, но и хозяйка торжества. Я успокоилась и до деталей проработала план, который позволит мне первый раз укусить герцога. Потом, когда яд попадет в кровь, будет проще. У него появится зависимость от меня, и он начнет приходить сам. Думаю, даже черноволосая ничего сделать не сможет. По крайней мере, хотелось бы верить. Только вот на душе от такой определенности легче не стало. И это меня невероятно злило. Я не привыкла колебаться. Грис практически оправился от раны и уже передвигался по замку плавно, с кошачьей грацией, а не с перекошенным от боли лицом. Мне иногда становилось его почти жаль, но я хорошо помнила розовый саркофаг. Он являлся слишком ярким свидетельством вины герцога и доказывал, что я приняла сложное, но правильное решение. Грис был вполне приветлив, почти всегда мил, и я не могла понять, как он мог совершить подобное. Опять разыгралось воображение, и я снова начала искать причины, которые позволили бы его оправдать. Но их было слишком мало. «Эри, я совсем не уделяла тебе внимания», — начал он разговор за обедом, внимательно вглядываясь в мое бледное лицо. «Я плохо спала, точнее, мало, поэтому пропустила завтрак и выход моего мужа в свет. До приема оставался один день, и я заметно нервничала. Очень боялась, что что-то пойдет не так. У меня оставалась одна нерешенная проблема, которая могла спутать карты. Но мой муж задумчивый вид расценил по-своему». «Что вы?» — ответила я, едва улыбнувшись. «Ваши раны...» «Они уже меня не беспокоят», — отозвался Грис. «Завтра предстоит серьезный день, поэтому я хотел бы пригласить тебя составить мне вечером компанию за ужином. Я бы немного рассказал о тех людях, которые приедут к нам в гости, и заодно дал бы понять, чего именно они от тебя ждут. Надеюсь, это несколько облегчит задачу». «Мне нужно будет вести себя определенным образом и говорить что-то особенное?» — послушно уточнила я, чем вызвала недоумение. Мысленно выругалась, поняв, что сказала лишнее. «Не стоит так выдавать себя». Грис посмотрел на меня слишком уж внимательно и пристально. Даже сердце неприятно прыгнуло в груди. Но продолжил разговор мужчина, как ни в чем не бывало. «Спокойно. Вовсе нет. Ничего особенного не нужно. Просто ты первый раз будешь принимать гостей как полноправная хозяйка дома. Это всегда сложно. Будь собой и не рассказывай всем слишком много». «О нашей с вами личной жизни?» — поинтересовалась я и, не удержавшись, съязвила. «Точнее, об ее отсутствии». «Эри, ты ведь умная девочка. Не заставляй мне говорить тебе очевидные вещи». Грис, поморщившись, отклонился на спинку стула. Разговор начал его утомлять. «Это совершенно ни к чему. Ты сама прекрасно догадаешься. И не забудь, что вечером я жду тебя в малой гостиной. У меня есть для тебя подарок». Я встала и учтиво кивнула, собираясь уйти. Но в комнате появилась запыхавшаяся Мадлен. Она сообщила о прибытии гостей. «Леди, такая радость!» — поделилась она, заставив меня насторожиться. Я никого не ждала. «Там прибыл ваш отец, милорд!» Она тут же обратилась к моему мужу. «Какие покои прикажете приготовить?» «Как неожиданно!» — саркастически заметил Грис, прищурился и враждебно посмотрел на меня, словно предполагая, будто я причастна к незапланированному визиту родителя. Я постаралась выглядеть как можно более растерянно. Это было несложно, так как не могла понять, что заказчику могло понадобиться здесь так рано. До оговоренного в контракте срока еще долго. Мадлен убежала вниз. Я, изобразив восторг, кинулась следом, но герцог поймал меня за локоть и удержал возле себя. Я испуганно обернулась и встретилась с зелеными пронзительными глазами, в глубине которых начало загораться пламя. Грис был зол. Я чувствовала исходящую от него силу и медленно поднимающуюся ярость. Контролировать свои эмоции герцог, похоже, умел не очень хорошо. Интересно, почему мне это так нравилось? Змеиная, нечеловеческая сущность ликовала. «Что это за шутки?» — свистящим шепотом поинтересовался он, притягивая меня ближе к себе. Он был слишком большим и сильным, чтобы спокойно относиться к этой ситуации. «Если вы про приезд отца...» Я безуспешно попыталась вырвать локоть из захвата, то представления не имею. «Может быть, он соскучился?» «Вы поделились своими проблемами?» Ядовито уточнил Грис, и я просто не сумела сдержаться. Его предположение было настолько нелепым, что сохранить маску наивной аристократки не получилось. И я зашипела в ответ. «Да, конечно! Я написала своему отцу, что муж не удовлетворяет меня в постели, точнее, он обходит мою постель стороной. Думайте, о чем говорите! Это не та тема, которую я готова обсуждать в письмах с папочкой». Видимо, до Гриса дошло, какую глупость он сморозил, потому что мужчина стушевался и немного отступил, освободив мою руку. А я улыбнулась. Хотя, подозреваю, улыбка получилась больше похожей на оскал. И резво побежала вниз, чтобы встретиться с холодным и пронизывающим взглядом отца. Мужчина сначала кинулся ко мне и до хруста в костях сжал меня в объятиях. «Папочка, как я рада тебя видеть!» — пискнула я и тут же получила сухое указание на ухо. «Я жду от тебя результатов. Встретимся позже в библиотеке и поговорим». «Хорошо». Я прижалась плечом к несвежей куртке, задыхаясь от неприятного дорожного запаха, но сразу отстраниться не могла. Должна была демонстрировать радость и дочернюю любовь. К счастью, лорд Элькрес отстранился сам, чтобы обменяться учтивыми рукопожатиями с моим мужем, который вовсю изображал радушного хозяина. Правда, глаза все равно оставались холодными и злыми. Я задумчиво посмотрела вслед удаляющимся мужчинам. Они отправились обсудить какие-то дела. И Грис сумел даже вполне искренне улыбнуться, не понимая, что этот гость приехал для того, чтобы дождаться его смерти и прибрать к рукам замок. Мне стало как-то не по себе. Обычно у меня получалось избегать таких скользких заданий. Сейчас я чувствовала себя дрянью. Ей я и была всю свою сознательную жизнь. Нет смысла меняться. Последнее задание, и я буду свободна. Больше никогда и ни за что. Сколько раз я давала себе этот зарок? Если рассматривать приезд заказчика с практической точки зрения, может быть, он даже к лучшему. Мне хотелось задать ему несколько вопросов. Я вспомнила, что знак весов видела и раньше. Не только в замке герцога, но и у Элькреса. Наверное, если бы не увидела лорда сейчас, с кожаным редикюлем, на боку которого красовался оттиск весов, так бы и не вспомнила эту незначительную деталь. Герцог и мой заказчик оказались связаны более тесно, чем хотели афишировать. Предположив, что мужчины какое-то время будут заняты, я вернулась к себе в комнату, часик вздремнула, а когда расчесывала волосы после сна, в покое заглянула Мадлен с кофейником, свежей выпечкой и новой информацией. «Ваш батюшка ждет в библиотеке», — с легким поклоном доложила она. «Ну, не торопитесь, я тоже принесла ему дневной чай, так что у вас есть время перекусить. Или вы желаете составить ему компанию?» «Я, вообще-то, желала домой». Подальше от замка, проблем и герцога. Я не хотела видеть ни своего отца, ни мужа. Но приходилось терпеть, поэтому, сославшись на то, что еще не причесано, я позволила себе немного расслабиться, подумать и составить в голове перечень вопросов. Вообще, хорошо было бы их записать, но слишком опасно. Я предпочитала не оставлять улик. Не знаю, зачем, но сейчас мне особенно хотелось походить на дочь лорда. Возможно, я подсознательно считала, что так будет проще выведать у него что-то полезное, и так я буду казаться менее опасной. Поэтому выбор пал на темно-серое платье с воротничком-стоечкой и вязаную шаль. Я сейчас была больше похожа не на молодую аристократку, а на старую деву, но леди Каро любила именно такой стиль. Вкус у нее отсутствовал напрочь, чего не скажешь о ее молодящемся и подтянутом отце. Лорд ждал меня в библиотеке у камина. Он сидел, уткнувшись в книгу, но едва я появилась, сразу же уставился на меня недружелюбным и осуждающим взглядом. На столике рядом с креслом стояла бутылка вина и наполовину опустошенный бокал. Но вот почему ему дали вина, а мне нет? Что за несправедливость? Элькрес, едва заметив меня, сразу же раздавил в пальцах небольшую горошину, которой было спрятано заклинание. Комнату наполнил приятный запах мяты и на секунду заложило уши. Заказчик озаботился тем, чтобы нас не сумели подслушать. Весьма предусмотрительно с его стороны. Я не стала пытаться соблюсти правила этикета и перешла сразу же к делу, усевшись на соседнее кресло. «Какой интересный знак!» Я указала на символ весов на запонках лорда. Он вздрогнул и отхлебнул с бокала. «Я разочарован вами, Эрис!» Эль Крес предпочел проигнорировать мои слова. «Мне отрекомендовали вас как грамотного специалиста, а вы...» «А что я?» Легкое пожатие плечами, демонстрирующее удивление. «Какое счастье быть собой и не играть!» Сейчас я могла не скрывать янтарные глаза, улыбаться нахально и говорить то, что считаю нужным. В совокупности с внешней схожестью с дочерью Эль Креса, это должно было, на мой взгляд, заставить его чувствовать себя неуверенно. «Главное, не перегнуть палку. Он до сих пор жив и бодр», — пояснил лорд и замолчал, ожидая от меня оправданий. «Во-первых, прошло еще крайне мало времени», — отозвалась я невозмутимо. «А во-вторых, возникли непредвиденные обстоятельства». «А почему ваши непредвиденные обстоятельства должны волновать меня?» Презрительно поинтересовался он и демонстративно сделал еще один глоток из бокала. Я подавила соблазн нагло отобрать у заказчика вино. Думаю, он воспринял бы мой жест неправильно. Вместо этого я продолжила. «Ну, может быть, потому что вы знали об этих обстоятельствах и не сочли нужным ничего мне об этом сказать?» Я прищурилась и поддалась вперед. Со словами вырвался змеиный свист, и я чувствовала, как язык удлинился и раздвоился. Я действительно злилась. «Например, вы не упомянули, что родовой герб герцога — это вовсе не устаревший знак торговой гильдии, а символ клана охотников на демонов, к которому также принадлежите и вы». Лорда Эль Креса моя демонстрация впечатлила. Он немного побледнел. Не ожидала от него. Думала крепче. Но вида, надо отдать должное, не подал и спросил ровным голосом. «Ну и как это меняет вашу задачу? И почему вас это обстоятельство вообще волнует? Какая разница, каков род занятий уверенного вам объекта?» «Причин две», — с удовольствием пояснила я. «Грису благоволит корона, и у меня могут возникнуть серьезные неприятности. Его смерть будут расследовать тщательнее, чем любую другую. Это не тот риск, на который я готова пойти из-за денег». Лорд открыл рот, намереваясь возразить, но я остановила его жестом. «Из-за любых денег. Я не меняю ставку, если вы беспокоитесь об этом. Мне нужно, чтобы вы его хотя бы ослабили», — недовольно отозвался Эль Крес, поморщившись. Тема была ему неприятна. «Сначала я предположил, что проще будет вернуться через полгода, в освободившись от его влияния замок, но сейчас я понял, что нет необходимости ждать. Укусите его, это все, что требуется на данном этапе. На правах вашего родственника я останусь в замке и прослежу, чтобы все шло так, как надо. Уж это-то вы способны сделать?» А вот тут и есть загвоздка номер два. «Мне нужен способ избавиться от демона, от одного конкретного, очень надоедливого демона». От воспоминаний о черноволосой я снова разозлилась. Правда, сейчас я хотела не только от нее избавиться, но еще и получить ответы на некоторые вопросы. Но вот лорду об этом знать не нужно. Мне бы не хотелось, чтобы он подумал, будто я веду свою игру. «Боюсь, у вас это не получится», — отозвался он, замкнувшись и посерьезнев. «Боюсь, тогда я ничем не могу помочь», — ответила я ему в тон. «У Гриса есть охранница и любовница. Пока я ее не нейтрализую, подобраться к герцогу будет весьма проблематично. Своей шкурой и легендой я рисковать не намерена». Лорд задумался, отставил бокал в сторону и побарабанил тонкими желтоватыми пальцами по столешнице, видимо, что-то прикидывая в уме. «Уничтожить совсем все равно не удастся», — наконец отозвался он. «Но вот ограничить место передвижения, пожалуй, можно попробовать». Грис запретил ей показываться мне на глаза. «То есть он знает, что вы в курсе его маленьких особенностей?» — прищурился Эль Крес. «Не считаете ли, что это слишком опасно?» «Он не в курсе. Я все представила как сны, поэтому он ничего не подозревает. Но тварь на глаза мне не показывается. Ну, как раз это решаемая проблема. У меня есть то, что ее обязательно привлечет. Что же это? Всему свое время. Я вам помогу. Завтра принесу необходимые ингредиенты и расскажу, как ими пользоваться. Завтра поздно, отрезала я. Завтра прием. Сегодня вечером у меня ужин с герцогом, а ночью я жду вас в гости со всем необходимым. Мне нужно, чтобы завтра мне никто не мешал, а значит, от демоницы стоит избавиться до наступления рассвета или с утра, так, чтобы герцог не успел ее хватиться. Вряд ли он будет нуждаться в ней на приеме. А почему вы так уверены, что после приема он выберет вас, а не станет звать ее? До этого дня, как я понимаю, вы не особенно продвинулись. В голосе заказчика послышался сарказм. Но я, сделав над собой усилие, не стала обращать на него внимания, потому что у меня свои секреты. «Так почему вы не пользовались ими раньше?» — не отступал он. «Сомневалась — это раз. Не было подходящей ситуации — два. Знаете ли, мой муж довольно холоден. А завтра? Оттает?» «На приеме ему придется находиться близко ко мне. Хочет он того или нет? Не пытайтесь все подвергать сомнению. Это не имеет смысла». «Пока я вам доверяю», — пошел на мировой лорд, но тут же добавил. «Но сейчас гораздо меньше, чем тогда, когда вы сюда только уезжали. Не усугубляйте ситуацию, если не желаете проблем». Угрозы меня не волновали. Он сейчас находился в ситуации, когда многое зависит от меня. Я-то могла сбежать и просто остаться без денег. А вот лорд... Лорд, похоже, терял намного больше. «Вас волнует совсем не то», — я отмахнулась от подозрений. Мне было наплевать на его сомнения. И да, я посмотрела ему прямо в глаза змеиным, пронизывающим взглядом. «У меня несколько вопросов». «Каких же?» — Элькрес смотрел на меня с плохо скрываемым раздражением. «Какие цели вы преследуете? Вы мне сказали, что просто хотите оградить дочь от брака с негодяем. Но, оказывается, на браке настояли вы? Как интересно. Видите ли, я очень не люблю, когда мне лгут. Заказчик, совравший об условиях работы, потом может обмануть и с гонораром. Эти мысли отвлекают меня от герцога и от своей миссии. Понимаете, Эри, вас это совершенно не касается. Но я вам расскажу. Гриса уважают за то, что такого сильного охотника не было давно, но не видит, что он сам превратился в того, за кем охотится. Наше общество, мужчина нерешительно потеребил запонку в виде весов, довольно консервативно, не хочет меняться, а тем не менее жить по законам, которые были сформулированы около 500 лет назад, не всегда правильно, как и боготворить лучшего из лучших. «Красные глаза?» — уточнила я. «Это вы имеете в виду?» «Нет», — лорд отмахнулся, — «глаза ни при чем. Важнее сущность, гнилая черная душа. Если хотите, мое желание избавиться от старшего Эль-Шассера обусловлено стремлением сделать ряды ордена чище. Святое место пусто не бывает, как и место охотника. Его силу получит другой. А сейчас довольно вопросов. Если вы хотите получить средство, которое вам поможет нейтрализовать демоницу, мне стоит идти и заняться им». «Хорошо». Я кивнула и поднялась с кресла. Мне тоже стоило поспешить. Не так много осталось времени до встречи с Грисом. Но разговор не окончен. Я еще не все выяснила. «Вы выяснили все, что вам нужно», — сухо отозвался мужчина и посмотрел на меня жестким, холодным взглядом. Даже немного не по себе стало. «Он убил свою жену, и это известно всем, хотя тело и не было найдено». «Возможно...» Я закусила губу, думая, сказать или нет. Но решила, что если скажу, это снимет с меня часть ответственности. Я нашла тело. Глаза Элькреса потемнели, а рука с бокалом дрогнула. Но мужчина смог сдержать эмоции и выжидательно уставился на меня. В подземельях есть саркофаг. Судя по гербам на крышке, именно в нем его бывшая жена. Не очень уверенно закончила я. Но, вопреки ожиданиям, на душе легче не стало. Пожалуй, я даже жалела. Откровенность была излишней. Но слова назад не воротишь. «Вот видите, Руки лорда все еще немного дрожали, хотя голос оставался спокойным. «Вы нашли доказательства. К чему медлить?» «К тому, что я боюсь черноволосую дрянь». Я фыркнула, понимая, что вру. Мой наниматель был прав. Его слова звучали логично. «Но демоны, почему же так сложно не сворачивать с намеченного пути? А впереди меня ждет еще этот чертов ужин». Я хотела добавить, что не поднимала крышку гроба, и поэтому мои домыслы остаются лишь домыслами. Но не стала. Развернулась и вышла из библиотеки на ходу, размышляя, что надеть на предстоящее мероприятие. В наряде серой мыши точно навстречу идти нельзя. Впрочем, чего-чего, а нарядов у меня было предостаточно. Еще бы герцог реагировал на них так, как я того желаю, а не как ледяная статуя. Стол, накрытый на двоих, свечи, блюдо с фруктами и, о счастье, бутылка вина. Создавалось впечатление, что мне предстоял романтический ужин. Как неожиданно. Надеюсь, герцог сегодня не решит завязать с воздержанием и не заявит права на юное тело жены. Это было не кстати, я сегодня не готова играть невинность и вообще планировала лишиться мнимой девственности завтра. Не хотелось бы менять планы, но я не верила, что Грис вдруг резко поменял в отношении меня свои планы. Скорее всего, это лишь дань вежливости. «Прошу, Эрри», — пригласил мужчина и протянул мне руку. Она была теплой и сильной. Я чуть покраснела и бросила на мужа мимолетный взгляд. «Вот боги, почему же он так красив? Может быть, я колеблюсь, потому что не хочу уничтожать такую великолепную красоту?» Грис смотрел на меня настороженно, постоянно пытаясь отвести взгляд от смелого декольте. Я сегодня снова провоцировала. Легкой, почти прозрачной тканью, подчеркивающей соблазнительные изгибы тела, кулоном из лунного камня в ложбинке груди. А еще я позволила себе выпустить совсем немного своего змеиного гипнотического очарования. Действовать напролом я так и не рискнула. С магом опасно играть в такие игры. Но вот немного подразнить — это другое дело. Не смогла отказать себе в удовольствии. «Если бы вы не успели пригласить меня на ужин раньше, я бы сочла, что на это вас подвиг приезд моего отца», — высказала я мысль, не дающую покоя. «Скажем так», — Грис разлил вино по бокалам, «если бы ваш отец не приехал, возможно, ужин был бы скромнее. Но, думаю, ему обязательно донесут о том, как мы с вами проводим вечера. Ваш отец — человек...» Грис замолчал, и я видела, что он пытается подобрать эпитет, видимо, такой, какой точно охарактеризует лорда Элькреса и не обидит меня. «Сложный?» — с легкой улыбкой помогла я. «Именно. Сложный и цепкий. Его визит — это проверка, и проверяет он не вас». А вот тут мой дорогой супруг очень сильно ошибался. Но я не стала его разочаровывать и промолчала. Пусть немного подергается. Пока он считает, будто проверяют его семейную жизнь, он не заметит другой опасности. А это мне на руку. Поэтому Грис снова замолчал, собираясь с мыслями, а потом посмотрел мне прямо в глаза, заставив поежиться. «Сегодня ночевать ты будешь у меня». А вот это не входило в мои планы. Мне еще нужно было встретиться ночью с заказчиком. С другой стороны, когда еще представится возможность пробраться в постель к собственному мужу? «Завтра», — подсказал внутренний голос. Но я отмахнулась от него, как от надоедливой мухи. «Смотрю, ты притихла?» Грис нехорошо усмехнулся, снова сделав из моего молчания какие-то собственные одному ему известные выводы. Я вскинула несчастные глаза, надеясь, что муж предположит, что мне плохо и страшно, и изменит свое решение. Но Гриса сложно было пронять подобным. И он заметил. «Не ты ли недавно жаловалась на то, что хочешь быть настоящей женой? Так в чем же проблема? Давай начнем с малого. Сегодня проведем ночь в одной кровати. Я обещаю, что буду вести себя смирно. Твой отец останется доволен. Ну а ты...» «Что я?» Слова застряли в горле. Его взгляд был слишком красноречивым и пугающим. «А ты будешь по-прежнему невинна». «Я замужняя женщина. С чего вы решили, будто невинность для меня до сих пор принципиальна? Скажем так, он наклонился низко к моим губам. Даже на секунду показалось, что последует поцелуй. Мне сейчас незачем спать с тобой. Вряд ли я получу от этого удовольствие. Да и ты тоже. Но зато я знаю, что тогда, когда захочу от тебя ребенка, ты будешь так же невинна, как и в день свадьбы. Не хочу предоставлять тебе свободу действий. Не понимаю ход ваших мыслей. Я позволила щекам вспыхнуть и возмутилась. Это было несложно. Грис меня разозлил. Меня не привлекают невинные блондинки. Поэтому нет смысла делить с тобой постель ради удовольствия. А один раз развяжет тебе руки. Вы считаете, что я буду вам изменять? Щеки вспыхнули ярче. На самом деле не от смущения, а от гнева. Но герцогу знать об этом не обязательно. Интересно, с чего юная жена заслужила такое недоверие? Может быть, первую жену Грис убил из ревности? Ну, кто же может отрицать такой вариант? Молодая красивая женщина, одна в замке, слишком много соблазнов. Герцог издевался надо мной и не скрывал этого. В любом случае, это не обсуждается. Вы очень странный, резюмировала я, поднялась и направилась к выходу. Только за дверью, вспомнив, что мой муж говорил о каком-то подарке. Ну и демоны с ним. Продолжать общение и дальше не было никакого желания. В такие минуты мне действительно хотелось убить. Но для этого стоило найти заказчика, забрать у него необходимые зелья и получить рекомендации, чтобы потом вернуться в покои к мужу и полежать там на общей кровати до утра. Только вот зря господин герцог надеется, что эта ночь у него будет спокойной. Я не намерена облегчать ему задачу. И вообще, меня все это невероятно злило. Я не привыкла к мужчинам, которые меня игнорируют, и уже готовила в мыслях планы мести. Неужели он совсем не хочет меня? Это не укладывалось в моей голове. Мне упрямо казалось, что герцог чего-то не договаривает. Его стремление избегать близости с женой казалось мне странным. Может быть, у них в ордене обет безбрачия? Но это вряд ли. Не зря же Эль-Шассера заставили жениться.